Звезда волшебная, звезда моих минувших дней, ты будешь вечна, неизменная в душе измученной моей, ты будешь вечна, неизменная в душе измученной моей. Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Thank you.